Соня так хорошо изобразила Наташин нежный, лишенный всякой интонации голос, что стало ясно, она говорила правду. Через мгновение все загалдели, торопясь и перебивая друг друга. Даже безучастно сидевший в стороне Гарик вынырнул из своих мыслей. «Соня, ты просто Павлик Морозов!» «Да кто же это? У нее и знакомых-то нет!» — удивилась Рита. «Ребенок сошел с ума!» — Аллочка заискивающе заглядывала в глаза Любинским. И через все голоса ручейком журчала Нина. «Сонечка, успокойся, тебе послышалось. Давай я тебе дам чаю. Хочешь торта? Давай я тебя уложу». Наташа, напряженно недвижимая, как притворяющаяся мертвая ящерица, смотрела на Антона. Поймав ее испуганно суетливый взгляд, Аллочка неуклюже бросилась защищать дочь. Наташа не имела в виду ничего такого. Они же просто дружат, мало ли. Рита медленно переводила подозрительный взгляд с Наташи на Антона и обратно. «А что, если и правда уедет?» — подумал Антон. «Он-то знает, какой Боба бешеный. И какой Маша была девочкой особенной, ни на кого не похожей. И что тогда? Только Наташи ему не хватало». Зинаида Яковлевна тихо проскрипела. «Наташа, я, кажется, знаю, кого ребенок имеет в виду». Что было делать бедной, загнанной в угол героине вечера, как в последней своей беспомощности не попытаться укусить в ответ? «Я тоже кое-что про вас знаю», — устало отозвалась Наташа. «Что про меня знать?» Почему-то горько усмехнулась Зинаида Яковлевна. «Про меня нечего знать. Я всю жизнь прожила...» «Дядя Юра Раевский», — бросила Наташа и ядовито добавила. «Ваш сын недаром питает такую долгую страсть к Маше. Это у вас семейное?» «У нас никогда ничего не было». Медленно краснеющая Зина на глазах превращалась в стеснительную девочку. Наташа заторопилась. «Я видела, как вы на него смотрели, и слышала, как вы говорили, что он помогает вам жить, что он самый лучший». Гарик восхищенно забормотал что-то невнятное. «Ну, родители, вот так сюжет, старые страсти!» А к Володе внезапно вернулась прежняя властность. «Так, Соня, или ты сейчас признаешься, что ты все придумала, или...» Это прозвучало так грозно, что Соня мгновенно опала, как проколотый шарик, и облегченно прошептала. «Мне послышалось». Антон прошелся по гостиной, походя, погладил Соню по голове. «Ставь чайник, Павлик Морозов». «Ну, слава богу, все», — улыбнулась Нина. «А то прям как бес во всех вселился». Соня разлила чай, и все мирно принялись за Наполеон. «А что будет с твоей работой?» — спросила Рита. «Ну, если Боба действительно прикроет свой бизнес, все продаст и уедет. А с тобой, Антон?» «А что будет с твоим мужем?» — отозвался Антон. В голове мелькнуло беспокойное, уже чуть подернутая сонной безразличной дымкой. «Сколько Боба по дружбе платил, мне нигде не заработать. И тут же, самое главное, на джип уже заработал, у меня есть джип. Опель Фронтера, пятилетний. Невидимые царапинки покрасил кисточкой сам. А с тобой что будет, Рита?» Антон единственный из всех осмеливался считать, будто Гарик валяет откровенную чушь. Даже его образованность, которой так восхищалась Нина, не вызывала у Антона никакого пиетета. «С такими знаниями хорошо кроссворды разгадывать», — уверял он. А больше они ни на что не годятся. Вот спроси его».